ослиная взаимовыручка. В понедельник утром Крамера и Берни Фитцгиббона сразу же вызвал к себе Эйб Вейс. Милтл Лубелл тоже присутствовал. Крамер почувствовал, что его статус за выходные повысили. Теперь Вейс называл его не Крамером, а Ларри. И не адресовался с каждым замечанием по поводу дела Лэмба к Берни, словно он, Крамер, служит у Берни всего лишь ординарцем. Правда, Вейс все же смотрел на Берни, когда сказал: «Если есть хоть какая-то возможность, я бы хотел прекратить проволочки с этим делом. У нас достаточно оснований, чтобы задержать этого Маккоя или нет?» «Достаточно, Эйб», — ответил Фитцгиббон. «Но мне все в этом деле нравится. У нас есть этот тип Оберн. Он узнал в Маккое того мужика, который вел машину, сбившую Лэмба. И у нас есть сторож из гаража. Он говорит, что Маккой брал оттуда машину как раз в то время, когда это случилось. А еще Мартин и Гольдберг нашли владельца такси Брила, который подтверждает, что Оберн в тот вечер действительно нанимал одну из его машин. Однако они не нашли водителя, этого Качан-Курчана». Он возвел глаза к небу и с шумом всосал воздух, как бы говоря: «Ну и народ, ну и имена. А мне кажется, надо бы сперва поговорить именно с ним». «Зачем?» — удивился Вейс. «Затем, что некоторые моменты не шибко стыкуются. А этот распространитель наркотиков Оберн — та еще падла. Все-таки мне хотелось бы знать, почему Лэмб не сказал, что его сбила машина, и сразу же, как попал в клинику. Мне хотелось бы знать, что происходило в этом такси и действительно ли в больницу пацана отвез Оберн. Об этом Оберне тоже хотелось бы узнать побольше. Понимаете, как-то не похожи они на приятелей, которые вдвоем ходят закусывать цыплятами по-техасски. Лэмб, на мой взгляд, пацан довольно безобидный, а вот Оберн — жулик». Крамер почувствовал, как странное волнение вздымается у него в груди. Ему захотелось отстоять честь Роланда Оберна. «Да, защитить его!» Вейс отстраняюще махнул ладонью. «Вислые концы! Вот что это, по-моему, Берни. Не понимаю, почему бы нам не задержать Маккоя? Все бы с ним оформили, а после уже связали бы концы с концами. Все считают возню с расследованием, которое якобы ведется, просто тактикой проволочек. Лишняя пара дней погоды не сделает, Эйб. Маккой от нас не уйдет, а уж Оберн и подавно никуда не денется». Уловив паузу, ободренный своим новым статусом, в разговор тут же вклинился Крамер. «Не все тут так просто, Берни. Это верно, что Оберн никуда от нас не денется, но, по-моему, его надо использовать быстро. Он, вероятно, думает, что его вот-вот отпустят под залог. Его надо поставить перед присяжными как можно скорее, если мы хотим, чтобы из этого вышел толк. Не беспокойся», — проговорил Фитцгиббон. «Большим умником его не назовешь, но он понимает, что перед ним выбор: либо 3 года тюрьмы, либо ни одного. Не станет он играть с нами в молчанку». «Это мы такое соглашение заключили?» — спросил Вейс. «Оберн выйдет сухим из воды? Все идет к тому. Придется нам дело закрыть и свести все к мелкому правонарушению. Хранение в малых количествах, однократная продажа». «Черт!» — буркнул Вейс. «С этим парнем не надо бы вот так торопиться. Не люблю закрывать дела, по которым уже высказывалось большое жюри». «Эйб», — улыбнувшись, проговорил Фитцгиббон, «ведь это ваши слова, не мои. Все, что я говорю, это давайте работать чуть медленнее. Я бы куда лучше себя чувствовал, если бы мы могли чем-нибудь еще подкрепить его слова. Крамера так и распирала. Не знаю. У него очень крепкие показания. Он сообщил мне вещи, которых не мог знать, если его там не было. Знал цвет машины, количество дверей, указал, что это спортивная модель. Знал, как Маккоя зовут. Ему послышалось шумом, но, вы же понимаете, это ж так близко. Не могло ж все ему это пригрезиться. Я не говорю, что его там не было. Ларри, я не говорю, что он нам не пригодится. Он пригодится нам. Я говорю только, что он скользкий тип, и надо быть настороже. Скользкий тип? Это он о моем свидетеле? Не знаю, Берни, проговорил Крамер. Из того, что мне пока удалось выяснить, получается, что он не такой уж плохой пацан. Я запросил отчет его куратора по условно-досрочному. Гением его не назовешь, но ведь рядом с ним никогда не было человека, который заставил бы его шевелить мозгами. Он безработный в третьем поколении. Когда он родился, матери было 15. Кроме него у нее еще двое, и все от разных отцов. А сейчас она живет с одним из приятелей Роланда, 20-летним парнем, всего на год его старше. Он так прямо у них и поселился, вместе с Роландом и одним из двух других ее детей. Я это к тому, что, бог мой, вы только представьте, на его месте я бы, наверное... Сомневаюсь, чтобы у него хоть один из родственников жил не в новостройке. Берни Фицгиббон смотрел на него и улыбался. Крамера это смущало, но он продолжал гнуть свое. Кроме того, в нем обнаружилось что-то вроде таланта. Его куратор по условно-досрочному показал мне несколько сделанных им картинок. Между прочим, действительно интересные. Это, как же это называется-то? «Коллажи?» — подсказал Фицгиббон. «Вот-вот-вот-вот!» — обрадовался Крамер. «Коллажи! Там и еще такие вот серебряные, мятая алюминиевая фольга вместо неба». «Именно! Ты их видел? А где ты их видел?» «Тех, что делал Оберн, я не видел. Но вообще я их насмотрелся. Типичное тюремное творчество». «Это в каком смысле?» «Да всю дорогу попадается. В тюрьме они и картинки делают, и фигурки. Ну, такие, знаешь, вроде как из мультфильмов. А для фона присобачивают мятую фольгу от конфет». «Смотри-ка!» «Я этого мусора насмотрелся. Каждый год двое-трое адвокатов притаскивают мне эти алюминиевые картинки, убеждая, что у меня за решеткой томится Микеланджело». «Это я, конечно, понимаю», — отозвался Крамер. «Но у вашего пацана, я бы сказал, все-таки настоящий талант». Фицгиббон ничего не ответил, только улыбнулся. И тут Крамер понял, к чему все эти его улыбочки. Берни решил, что он изо всех сил отбеливает свидетеля. О подобных вещах Крамер и сам знал, но тут-то все по-другому. Отбеливание свидетеля — обычное у обвинителей психологическое явление. В уголовном деле твой основной свидетель чаще всего варился в том же соку, что и обвиняемый, и к тому же сам может иметь кучу судимостей. Трудно ожидать, чтобы он оказался столпом общества, но он у тебя единственный неповторимый. Он свидетель, на которого опирается все обвинение. И тут возникает непреодолимое желание отбелить его, наделить сиянием правды и достоверности, причем не только для того, чтобы улучшить его репутацию в глазах судей и присяжных. Больше всего тянет почистить его для самого себя. Необходимо верить, что дело, которое ты делаешь с ним заодно, то есть вы на пару загоняете другого человека в тюрьму, делается не просто ловко и профессионально, но и справедливо. Этот червь, микроб, подонок, этот только что выкопанный из кучи навозный жук, теперь твой товарищ, твоя главная опора в битве добра со злом, и тебе самому необходимо верить, что существует некое сияние, окружающее этот организм, это существо, которое только что было последней скотиной, а теперь стало оклеветанным и непонятным юношей. Он все это хорошо знал, но Роланд Оберн — это ведь другое дело. «Ладно», — сказал Эйб Вейс, прерывая искусствоведческие дебаты еще одним движением ладони. «Это не важно. Я должен принять решение, и я его принимаю. У нас на руках достаточно. Маккоя забираем. Завтра с утра его задерживаем и даем сообщение в прессу. Вторник — удобный день?» Задавая этот вопрос, он смотрел на Милта Лубелла. Лубелл с умным видом кивнул. «Лучше всего вторник и среда. Вторник и среда!» Лубелл повернулся к Берни Фицгиббону. «Понедельники не годятся. По понедельникам люди, если что и читают, так только про спорт, а вечером смотрят футбол по телевизору». Но Фицгиббон смотрел на Вейса. В конце концов он пожал плечами и проговорил: «Окей, Эйб, я переживу. Но если мы наметили это на завтра, пойду, пожалуй, позвоню Томми Киллиану прямо сейчас, пока он еще не ушел в суд, чтобы клиент у него был наготове». Вейс жестом показал ему на стойку с телефоном в дальнем углу комнаты, позади стола для совещаний, и Фицгиббон направился туда. Пока Фицгиббон говорил по телефону, Вейс спросил у Лубелла: «Где фотографии, Милт?» Милт Лубелл покопался в куче бумаг, лежавших у него на коленях, извлек оттуда несколько журнальных страничек и вручил их Вейсу. «Это как журнал-то называется, Милт?» «Архитектурное обозрение». «О, вот, взгляните, и тут, надо же!» Крамер увидел, как Вейс тянется через стол, чтобы передать странички ему. Он почувствовал себя до нельзя польщенным. Стал разглядывать снимки. Шелковистейшая в мире бумага, роскошные цветные фотографии с деталями, проработанными так резко, что хотелось сморгнуть. Квартира Маккоя, море мрамора, потом огромная дугообразная лестница с перилами темного дерева. Темное дерево повсюду, а вот резной столик, и на нем цветы в огромной вазе. Целый грузовик цветов.